Стивен Хокинг. Кратчайшая история времени. Предисловие. Название этой книги отличается от названия первой, вышедшей в 1988 году, всего лишь одним словом. Краткая история времени оставалась в списке бестселлеров лондонской газеты The Sunday Times на протяжении 237 недель. Было продано примерно по одному экземпляру на 750 жителей Земли, мужчин, женщин и детей. Это невероятный успех для книги, посвященной одному из самых трудных аспектов современной физики. Но ведь самое трудное всегда самое интересное, поскольку речь идет о важных, фундаментальных вопросах. Что нам в сущности известно о Вселенной? Откуда мы это знаем? Как возникла Вселенная и какая судьба ожидает ее? В этих вопросах суть краткой истории времени. И они же остаются в центре внимания этой книги. За годы, прошедшие с появления на полках краткой истории, я получил множество писем со всего мира от читателей всех возрастов и профессий. Одна из наиболее частых просьб — написать новую краткую историю, сохранив суть прежней, но изложив основные идеи более ясно и неторопливо. Конечно, можно было назвать эту книгу чуть менее краткой историей времени. Но, как я понял, едва ли кто-то захочет получить внушительных размеров том, походящий на университетский курс космологии. Итак, несколько слов о характере этой книги. При написании кратчайшей истории времени мы придерживались логики первого издания, но расширили его, держа в уме, что новая книга должна легко прослушиваться и быть не слишком длинной. История получилась действительно сокращенной, поскольку я исключил некоторые чересчур сложные технические моменты. Но это удалось с лихвой компенсировать углубленным подходом к материалу, лежащему в основе книги. Мы также воспользовались возможностью дополнить издание, включив новые наблюдательные и теоретические данные. В кратчайшей истории времени описываются недавние достижения физиков-теоретиков, бьющихся над единой теорией всех физических сил. В частности, мы говорим о прогрессе теории струн, а также о дуализме или о взаимных соответствиях между, на первый взгляд, совершенно разными физическими теориями, которые можно рассматривать как свидетельство существования единой теории, фундамента всей физической науки. В науке также представлены важные новые наблюдения, сделанные спутником COBE, английский Cosmic Background Explorer, исследователь реликтового излучения, и космическим телескопом Хаббл. Лет 40 тому назад Ричард Фейнман сказал: «Нам очень повезло жить в тот век, когда мы все еще делаем открытия. Это подобно открытию Америки. Его совершаешь лишь однажды. Время, в которое мы живем, — эпоха открытий фундаментальных законов природы. Сегодня мы как никогда близко подошли к пониманию природы Вселенной. И на этих страницах мы хотим разделить с читателем восторг от знакомства с этими открытиями и новой картиной мира, которую они формируют на наших глазах».